Глава 47. Мира. «Может, останетесь сегодня на ночь здесь?» — спрашивает свекровь. Она очень рада, что Виктор вернулся в Белоярск, но и переживает сильно. Поэтому мы стараемся бывать у нее как можно чаще. Сегодня вот на ужин заехали. «Нет, мам, мы поедем к себе. Квартиру сняли в центре, недалеко от администрации». Виктор подкидывает пару поленьев в камин. «А почему не купили? Ребенок скоро родится, а вы то по отелям, то по съемным квартирам». «Купили еще перед свадьбой». «Но это же в Москве». «Мы не планируем оседать здесь надолго, мам. Потом вернемся туда». «Когда потом? Через 4 года?» «Я еще здесь не губернатор. Не загадывай так далеко». На несколько минут теряю нить разговора. Начинаю дремать. Наелась на ночь глядя. Теперь не хочется никуда ехать. Остаться бы в этом кресле навсегда. Сложный был сегодня день. Эмоционально. С утра мы с Виктором и папой ездили к семье доктора Резника. Если бы не его самоотверженный поступок, мой муж еще бы долго отмывался от грязных обвинений. Но благодаря уликам, которые доктор ухитрился оставить моему отцу, подстава прокурора сорвалась. Всю правду мне, конечно, никто не рассказал, но то, что я знаю, Виктор дал Стасу несколько дней форы, чтобы тот мог покинуть страну. Взамен получил от прокурора Дубравина мощный компромат на действующего губернатора. Но расследование того преступления все же возобновилось. Биологические образцы, добытые доктором Резником, папа тогда сразу отправил знакомому в генпрокуратуре. Тамошние криминалисты быстро нашли, какие нужно соответствия, и шестеренки машины правосудия закрутились. Дело против прокурорского сына завели. А самого прокурора вскоре сняли за попытку повлиять на следствие. Губернатор на днях объявил, что участвовать в следующих выборах не будет. Вот вроде бы и все. Можно вздохнуть спокойно. Слышу сквозь дрему голос мужа. «Домой пора». «Отлично. Но кто б донес? Живот у меня совсем небольшой. Вес я еще не набрала. Но ленивая стала просто ужас. Мы прощаемся с мамой и выходим на крыльцо. На улице уже никого. Была у меня мысль поселиться здесь, в тихом пригороде, но мы сделали выбор в пользу центра. Поднимаю глаза к небу. Ни одного облачка. Звезды сияют ярко-ярко. Вдруг глаз улавливает какое-то движение. Из-за деревьев появляется темный силуэт. Рослый мужчина приближается к нам медленно, нетвердой походкой. Какой-нибудь местный алкоголик решил поздороваться. Виктор тоже его замечает и резким движением задвигает меня себе за спину. «Ха-ха-ха!» — раздается низкий неприятный хохот. «Ты от меня ее прячешь? Это я должен был от тебя ее спрятать, а ты, сука, вернулся и забрал. Все у меня забрал. Ненавижу!» Стас сильно пьян. Язык заплетается, половину слов разобрать невозможно. Его шатает из стороны в сторону, словно он на палубе стоит в шторм. «Я дал тебе время уехать. Второго шанса не будет», — говорит Водзинский. Считываю интонации в его голосе. Он каждую фразу произносит четко, спокойно, но напряжен до предела. Я осторожно выглядываю, держась за его предплечье, и чувствую, что весь он словно камень. Потому что перед ним садист и убийца, который явился с неясной целью. А рядом — беременная, беспомощная жена и мама, которая может выйти на шум. Мне очень страшно. Я давно знаю о том, что Дубравин сделал с несчастными девочками. Но всю жуть по-настоящему осознала только после экспертизы. Доказательства его вины железные. Почему он не уехал из страны? В России их семья потеряла все. «Ты бы и не появился здесь больше», продолжает он, пытаясь прикурить сигарету. «Зачем тебе, да? Если бы я ее себе не захотел, ты бы не стал лезть в Белоярск». Виктор на долю секунды поворачивает голову, потом возвращает взгляд к Дубравину. Слава богу, к нам бежит охрана. Миша с Вадиком обычно ждут в машине неподалеку. «Не стал бы. Зато ты больше никого не изувечишь». «Я тебя убить хочу. Ненавижу тебя, сука, всей душой. Всю жизнь ты мне мешаешь, блядь». Между ними воздух искрит от напряжения. «Идем отсюда», — шепчу. «Мира, ты сейчас поедешь домой и будешь ждать меня там». Он говорит это громко. Подоспевший водитель слышит и кивает. Деликатно берет меня под локоть и пытается оторвать от мужа. «Не поеду без тебя». «Зайка, не капризничай. Я должен маму забрать, мало ли что». Понимаю, он прав. Но ноги в сторону машины не идут. Хочу с ним. «Быстро!» — угрожающе рычит Водзинский водителю. Тот просто берет меня на руки и уносит. Паника такая, что начинаю задыхаться. Стас глумливо ржет, пытаясь найти в траве зажигалку. «Что, так боишься меня?» — вдруг серьезно спрашивает. «Правильно делаешь». Миша подносит меня к внедорожнику, бережно усаживает внутрь и блокирует двери. Садится за руль, быстро связывается с кем-то и вызывает подмогу. «Мы подождем его? Миш, пожалуйста». «Нет, Мирослава Владимировна, едем домой, как приказано. Я сейчас разобью стекло зонтом и вылезу отсюда». «Не сможете». Он выруливает с обочины на дорогу. «Черт». Оборачиваюсь назад и пытаюсь рассмотреть, что происходит на улице. Виктор делает шаг в сторону дома. Вадим следует за ним, словно тень. Последнее, что вижу, — небольшой, поблескивающий в свете фонаря предмет в руке Дубравина. «Что это?» — обмираю от страха. «Ты видел?» «Видел», — хладнокровно отвечает Михаил. «Пистолет! Он подкараулил нас с пистолетом, и ему нечего терять! Разворачивайся!» «Мы не можем вернуться, простите. Он там может быть не один. Я должен позаботиться о вас». «Нет, Миша! Умоляю, пожалуйста! Надо вернуться! Остановись хотя бы! Помоги им, а я в машине посижу! Я никуда отсюда не денусь, честно!» У меня начинается истерика. То в жар, то в холод бросает. Я мечусь по салону, словно дикий зверь по клетке. И замираю, услышав выстрелы. Один, второй, третий.